Глава 6. На следующий день я не пошла на пары, сказав Сирше, что устала, и всю ночь меня мучила бессонница. Частичная ложь. Уснуть мне действительно не удалось. Вначале я разглядывала ожерелье, наслаждаясь странным теплом бусин, пока перебирала их пальцами, словно четки. Временами осколок начинал слабо гудеть, будто ему это тоже нравилось. Потом я спрятала его подальше и принялась листать все имеющиеся учебники и книги с информацией о переправе. Проглядела свод законов, ища основания, на котором человек может подобраться к переправе, не рассказывая всем, что владеет артефактом. Судя по слухам, не только люди готовы убить за такое сокровище, но и среди теневых хватало контрабандистов. Кто знает, какие желания они хотят исполнить через привратника. К несчастью, я так и не нашла ни одной лазейки. Проход на переправу был под полным и единоличным контролем палагейцев. Похоже, мои покрасневшие от усталости глаза убедили Сиршу, и она пообещала поскорее вернуться домой. Я махнула рукой, отвечая, что не стоит, потому что мне еще предстояло отработать смену в подворотне. Благо, в клубе опять было мало посетителей, и мы с Руфусом коротали время, перекидывая друг другу пистолет. Начальник учил меня умению хватать и целиться в мишень с минимально затрачиваемым временем. Начинали с незаряженного оружия, после — со вставленным магазином, но без патронов. Сперва упражнение было сложным, но мышечная память с каждым разом становилась все лучше, и я уже не боялась ловить пистолет, зная, что он заряжен. Про вчерашнее Руфусу я соврала, рассказав, что кто-то стащил книги из библиотеки, и Ливия расплакалась, боясь, что ее накажут за пропажу. У начальника явно остались сомнения, но я усердной работника всегда была честна, поэтому он не стал расспрашивать подробнее. Последний рабочий час я была как на иголках, часто проверяла сумку, в которую спрятала осколок. Туда же положила глок, решив, что в район теневых без пистолета не сунусь. К 5 часам дня я закончила свои обязанности и выпроводила парочку друзей, соревновавшихся в меткости. Перед уходом, незаметно для Руфуса, надела портупею и проверила пистолет в кобуре. Если начальник увидит на мне оружие, то сразу догадается, что я собралась в небезопасное место. В определенной ситуации я бы с радостью взяла опытного военного в качестве охраны. Но сомневаюсь, что Аякс, друг мистера Коллинза, пустит нас вдвоем. Я потратила слишком много денег на такси в последние дни, поэтому выбрала подземку, чтобы добраться до нужного района. «Теневые нам не друзья и не союзники», раздалось где-то сбоку, когда я подходила ближе к станции метро. Замерла, слыша, как к мужскому крику вторили согласные голоса. «Из-за них умирают люди, отравленные грехом. Они должны убраться из нашего города». Вновь недовольные мужские и женские возгласы поддержали скандирующего. Похоже, недавнее происшествие дало новую пищу для ненависти к теневым. Как и многие прохожие, я с неодобрением взглянула на бастующих. Они собрались у входа в парк, держа над головами разрисованные лозунгами плакаты и выкрикивая резкие фразы в адрес теневых, которых в округе практически не было. Фанатики. Больше 2000 лет прошло, но оставались малочисленные группы людей, считающих, что лучезарные — приспешники единого бога, а теневые — падшие и греховные твари, пришедшие в наш мир, чтобы развращать и убивать. Да, палагейцы действительно способны негативно влиять на людей, но давно установлено, что делают это не специально, поэтому они добровольно наносят себе ахакоры, хотя те явно причиняют им дискомфорт. Именно палагейцы дали нам мощный скачок в развитии, поделившись заревом. Сами теневые относятся к фанатикам с безразличным снисхождением, зная, что подобные группы все-таки малочисленны и помимо мелких митингов мало что могут. В стороне я приметила отряд полиции, собирающийся разогнать выступающих. Я тряхнула головой, отбрасывая бесполезные мысли, и спустилась в подземку. Впервые я собралась на территорию теневых. Нервничая, прижала сумку к себе, ожидая оказаться в бандитском неблагоприятном районе. Я была готова ко всему. К мусору прямо на дороге, к отсутствию автобусов, к пустынным улицам. Поэтому глупо разинула рот, когда столкнулась с людьми, выйдя на нужной станции метро. Те не выглядели встревоженными, а спокойно садились или выходили из поезда. Выбравшись на поверхность, я и вовсе огляделась, решив, что ошиблась остановкой. Пришлось перечитать указатель, а затем свериться с картой в телефоне. Район теневых не просто ничем особо не отличался. Он оказался богаче, роскошнее. Стеклянные высотки, отражающие солнечные лучи, чистые тротуары, многополосные дороги для машин, магазины с дизайнерской одеждой, кафе и кондитерские, демонстрирующие шедевры кулинарии. Заинтригованная увиденным, я останавливалась у каждой витрины, запоминая, какие бренды нравятся палагейцам. Мимо по ровным дорогам проезжали такси и машины, притом большинство из них принадлежали к элитному классу. Для комфорта палагейцев некоторые автомобили сделаны из их металла, а некоторые — со специальным покрытием. Такие машины имели выделяющиеся номера, чтобы палагейцы знали, в какое такси им садиться. Среди всего увиденного единственное отличие — это соотношение людей и теневых. Количество вторых преобладало. Да и сами дороги не выглядели загруженными. В человеческих районах в час пик собирались длительные пробки. Здесь же, судя по всему, такой проблемы не было. Лишь несколько палагейцев бросили на меня взгляды, остальные не обращали внимания. Люди же и вовсе шли мимо, занятые личными делами или работой. В светлое время суток район палагейцев безопасен для посещения. Хотя все равно оставалась трудность. На территории теневых действуют представители их власти и их законы. Сомневаюсь, что расхаживать с пушкой, которая может их убить, — хороший тон. В витрине отразилась моя недовольная гримаса, когда я вспомнила, что один из представителей власти здесь — Элион. От него стоит держаться подальше. До сумерек оставалось часа полтора, нужно поторапливаться. Я сверилась с картой и свернула с широкого проспекта на улицу поменьше. Там прошла еще пару поворотов. Людей и теневых вокруг становилось все меньше. Следующие 10 минут я плутала, прежде чем наткнулась на долгожданную вывеску «Антикварный магазин Аякса». Преодолев смущение, я толкнула деревянную дверь. Прозвенел колокольчик. И я торопливо прикрыла вход, чтобы не впускать прохладный весенний воздух. Внутри помещение напоминало обычную лавку старьёвщика. Статуэтки странных форм, старые книги за стеклянными дверцами шкафов, посуда, украшения, часы, другие непонятные мне вещи. «Добро пожаловать! Что-то ищете?» Я едва не подпрыгнула от звука чужого голоса и обернулась к высокому мужчине. В возрасте, но стройного телосложения. Вокруг глаз собрались мимические морщинки. Чисто выбритое лицо — здоровая загорелая кожа, длинные каштановые волосы с проседью, собраны в низкий хвост и почти черные глаза. Он опирался на металлическую трость с гравировкой. «Человек». Мужчина растянул губы в улыбке, и я поежилась. «Чем обязан такому нечастому гостю? Да еще и ребенку». «Мне 22». Невольно возразила я. «Дитя». Я застыла с глупо раскрытым ртом, не найдя контраргументов для его категоричного итога. Улыбка незнакомца стала снисходительнее, и я вспомнила, зачем вообще пришла. «Меня зовут Кассия. Я ищу Аякса. Мой преподаватель в университете, мистер Коллинз, сказал, что здесь мне могут помочь». «А, так ты ученица Коллинза». Его темные глаза удовлетворенно блеснули, и теневой осмотрел меня с ног до головы. «Я и есть Аякс». Я скопировала его взгляд, осмотрев собеседника с ног до головы. Профессор упомянул, что Аякс стар, а этот мужчина, ну, может, лет на 10 старше Руфуса. Разве что одежда странная. Белая рубашка, жилетка с часами на цепочке, штаны со стрелками и кожаные туфли. Будто ему нравится образ персонажей старых романов. «Профессор поделился, что у вас роскошная библиотека, и вы можете рассказать мне про переправу». «Переправа», — сладко протянул Аякс, облизнув губы. «Восхитительно. Так мало людей о ней говорят. Боятся привратника. Все боятся привратника. Но о ней столько можно поведать». Воодушевленно заговорил Аякс и махнул рукой, приказывая идти следом. От его улыбки веяло чем-то мрачным, нечеловеческим, словно восторгом безумца. Но я преодолела страх и зашагала за ним, стараясь не привлекать внимания к кобуре под мышкой. Аякс откинул бархатные занавески и провел меня в следующее помещение, напоминающее гостиную. Несмотря на далеко не старое лицо и стройное тело, Аякс двигался, тяжело опираясь на трость. Шаг был шаркающий и медленный. «Садись», — приказал он, указав на мягкий диван, обитый красной парчой. Я подчинилась, внимательно осматривая помещение. Оформленное в роскошном барокко, оно напоминало музей. Темно-красные обои, массивная мебель с многочисленными позолоченными украшениями, белый невысокий потолок с лепниной, даже канделябры на стенах, а вместо привычного зарева горели свечи. Я шумно втянула носом запах жженого воска. Благодаря наличию зарева в большинстве крупных городов стали не нужны нефть, уголь, древесина, воск и прочее, как источник горючего или энергоснабжения. Но богачи любят время от времени разжигать настоящие камины или свечи. Забавы элиты, так как это стало дороже зарева. «Совсем ребенок, поэтому пей чай. Надеюсь, крепкий любишь». Пробормотал Аякс, ставя передо мной дымящуюся чашку темного напитка, хотя я не просила. Я напряглась. Профессор предостерег насчет спиртного, но про чай ничего не упомянул. И все же я только пригубила напиток, пока не решаясь сделать настоящий глоток. Теневой сел напротив, сложил руки на набалдашнике трости и, продолжая улыбаться, выжидающе уставился на меня. Я невольно закашляла, чувствуя себя дворовым котенком, которого добрый человек впустил погреться, а теперь умиляется, пока тот ест предложенную пищу. «Ваша трость металлическая?» «Да, но не из ваших металлов». Аякс оттянул манжету рубашки, демонстрируя край серебряного ахакора. «Будь это трость из вашей меди, думаешь, я не смог бы ее касаться?» Мой незамедлительный кивок вызвал у Аякса сдавленное хихиканье, отчего теневой еще больше произвел до жути странное впечатление. «Ошибаешься, человеческое дитя. Можем мы жить среди ваших металлов, хотя трогать их неприятно. Губительны они лишь при попадании в тело, как пуля. Даже если она ранит не самый важный орган, из-за отравления лечение будет долгим». «Регенерация вашего организма вдвое или втрое быстрее, чем у людей», — отчиталась я в своих знаниях. «Верно», — похвалил Аякс. Если мне в ногу воткнуть нож из металлов моего мира, то после удаления лезвия рана заживет за несколько дней. Если же воткнуть нож из вашего мира, то рана будет заживать неделю, и то, если я приму специальные лекарства. Они нейтрализуют отравление, их наши ученые разработали. Но любой нож убьет меня сразу, если окажется, например, в сердце. Без какого-либо стеснения поделился Аякс, задумчиво пожевав нижнюю губу. «Тебе чай не по нраву?» Я растерялась от внезапной обиды в его голосе, поэтому, не подумав, сделала большой глоток и закашлялась. Тот был каким-то слишком крепким. «Вы, люди, даете горячие напитки гостям, а я радушный хозяин», — почти с детским хвастовством заявил он, отчего у меня руки покрылись мурашками. «Мистер Коллинз сказал, что у вас могут быть книги с информацией о переправе», — выдавила я, решив как можно быстрее найти то, что нужно, и уйти. «О, да, да, есть такие». Аякс огляделся, ища что-то на стеллажах, но не предпринял попытки встать. Расслабленно откинулся на спинку дивана и упер в меня немигающий взгляд. «Но тебе будет тяжело их понять, если не знаешь, как появился мой мир. История тебе известна?» «Да. В университете нам прочитали лекции...» «Нет. Ты знаешь нашу историю так, как знаем ее мы?» Я немного запуталась, не понимая, что именно он от меня ждет. Но, похоже, эта заминка дала ему исчерпывающий ответ. «Позволь поведать», — воодушевился он. Я не стала спорить и согласно кивнула, не желая ненароком оскорбить теневого. «Может, из его рассказа узнаю что-то уникальное. Мне необходимо произвести хорошее впечатление». «Если я ему понравлюсь, то смогу приходить сюда регулярно». Я снова окинула взглядом комнату, руки зачесались от трепета при виде книг, написанных теневыми. Сколько же в них секретов! Даже в крупной библиотеке университета подобной литературы очень мало. После того, как люди нашли управу на другие расы при помощи огнестрельного оружия, палагийцы и даории стали весьма неохотно делиться информацией о себе и своих мирах. «Тебе известно, что мы с даориями почти родственны. Внешне отличить вы нас не способны. Живем мы схожий срок, и слабости к здешним металлам у нас одинаковые», — заговорил Аякс, и я уверенно закивала. «А все потому, что мы являлись единым народом. Это было так давно, что даже мы не помним, как тогда назывались. Сохранился только корень — Палагэ, от которого произошло название нашей расы и мира. Во главе нашего общества стояли могущественные боги». С восхищением протянул собеседник, а его темные глаза заволокло мечтательной пеленой. И речь идет о настоящих богах, зримых, живых, ходящих среди своих подданных, а не о ваших представлениях о высшей силе, которую никто толком не видел. Аякс вновь издал высокий, неподходящий его образу смешок. «Мойры?» — уточнила я, и тот рассмеялся громче. Я старалась не чувствовать себя оскорбленной. Видела, что Аякс не пытался меня задеть. Скорее, его веселила ограниченность наших знаний. Возможно, я для него как мышь, безнадежно ищущая выход в лабиринте, а он тот самый ученый, наблюдающий за моими потугами со стороны. «Мойры действительно богини. Хранительницы судеб, но богов куда больше. Все началось с хаоса, из которого родились Эреб, бог вечного мрака, и Никта, богиня ночной темноты». Голос Аякса завибрировал от трепета. «Слышала о них?» «Да, Их дети стали первым поколением правящих богов. Танатос, олицетворяющий мирную смерть, Гипнос, бог сна, Морос, несущий погибель, Гимера, богиня дня, Эфир, бог воздуха, Немезида, отвечающая за возмездие, приносящая раздор Эрида, следящая за судьбами Мойры и многие другие. «Верно», — обрадовался Теневой. «В то время мы с Даориями были едины, как и семья наших богов. Но с течением времени среди нас появились удостоенные гения. Именно таланты разделили мой единый народ на две расы. Даориями именуют тех, кто получил дар влияния на материальное, на элементы, которые мы в силах либо ощутить, либо увидеть. Даории верят, что их возможности от эфира и Мойр. Хранительницы судеб позволили любимому брату, эфиру, прикоснуться к чьим-то нитям и наделить тех особым потенциалом. Нам на лекциях рассказывали про разделение единой расы на две из-за способностей, но я уже догадывалась, что рассказ Аякса будет намного более детальным. В горле пересохло от волнения. Мне хотелось вытащить блокнот и сделать пометки, но я боялась двинуться и сбить Палагейца с мысли. Только продолжала подносить чашку к губам, допивая чай. Но другим богам тоже стало интересно. Особенно Мому, богу насмешки. Заинтриговала его мысль, как он может повлиять на народ. Мом подговорил своих братьев и сестер наведаться к нитям судьбы и прикоснуться к ним ради шутки. Он отвлек Мойр, дабы потрогать сплетенные ими жизни. Но его перехитрили Эрида и Гипнос. Сеющая раздор Эрида первая тронула нити, поэтому дом раздора и считается самым сильным в Палагеде. Следом Гипнос одарил некоторых и получил дом кошмаров. Лишь третьим к нитям подоспел Мом, создав дом чревоугодия. Самый неоднозначный из всех, чье название сродни сатире. Этот дом на старом языке именуется домом жажды, голода или ненасытности. Его представители распространяют тягу не только к пище, но и к деньгам, красивым безделушкам, власти и прочему. «Почему Мом не сделал дом насмешки?» — с недоумением спросила я, вызвав у Аякса новый приступ веселья. «Потому что Мом плут и любит посмеяться. Представители дома чревоугодия распространяют несдерживаемое желание потреблять больше, чем требуется, и, судя по всему, чрезмерное потребление пищи их основоположник находил до омерзения смехотворным. Мом подбил еще нескольких богов на шутку над Мойрами. Поэтому трогать нити пришел Эрот, породивший дом соблазна. Лиса, богиня гнева и так далее». Опять хохотнул Аякс. «Эфир прикоснулся к нитям с позволения Мойр, но наши покровители сделали это обманом, развлекаясь». Теневой выдержал паузу, и я выдохнула неосознанно задержанный в легких воздух. «Так мы, палагейцы, стали воздействовать на материальное. Начали эмоциями управлять и желаниями. Однако Мойры тем обманом были недовольны и сделали так, что влияние происходит без нашего желания. Мы эти способности мало контролируем, в отличие от даориев». «Получается, вы, даории и палагейцы, жили все вместе?» «Да, на заре нашего развития. Но после получения нынешних способностей стали отдаляться друг от друга, словно чуждые народы. Время шло, у богов рождались дети, а наши поколения сменялись. Некоторые боги ушли в другие миры. Наши не единственные, их много». Я постаралась не задумываться над этим. Не представляю, что будет, если однажды откроются проходы в незнакомые места. А если с теми расами нам не удастся достичь такого же согласия, как с теневыми и лучезарными? Мойрам так понравилась сотворенная ими с эфиром раса, что они взяли ее под свое покровительство и увели в другой мир. Так произошло разделение на Палагеду и Даорию. Во главе даориев встали три сестры Мойры, а палагейцам покровительствовали три брата — Танатос, Морос и Гипнос. И тогда переправа стала связующим звеном между мирами? Верно. К тому времени мы стали слишком разными. Отношения между нашими народами все ухудшались. Происходили стычки и войны. Богам это претило. А созданная Гипносом переправа не только соединила, но в какой-то степени и разделила наши миры. Во главе нее он поставил своих детей. «Ты знаешь, кого ему родила Пасифея?» Преподавательским тоном поинтересовался Аякс. «Да, жена Гипноса, Пасифея, была прекраснейшей из Харид и родила ему трех сыновей. Морфея, бога сновидений пророческих или же лживых, Фабитора, которого прозвали пугающим, потому что он бог ночных кошмаров, и третьего, Фантаса, бога фантазии и сюрреалистических видений». Без запинки ответила я, в душе все завибрировало от мысли, что мы подошли к желанной теме. Точно, точно. Поэтому переправу пройти непросто. Она напоминает сны, меняется под того, кто пытается ее пересечь. Серьезнее ответил Аякс и нахмурился, рассматривая мою пустую чашку чая. Он наклонил голову сначала в одну, потом в другую сторону, будто что-то ему было неясно. Повисшая тишина начала давить. Я поёрзала, неуверенная, погрузился ли Аякс в раздумье или уже закончил рассказ. «Но ведь их больше нет», — выпалила я, не выдержав затянувшегося молчания. «Морфея, Фабитора, Фантаса. Это правда, что они мертвы? Разве можно убить богов?» Как оказалось, можно. Ужасающая трагедия. Это была война, которую мы теперь именуем «Войной разрыва». Конфликт, погубивший детей Гипноса и его жену Пасифею. Конфликт, в итоге которого Танатос и Морос ушли, Гипнос обезумел и разорвал связь между Палагедой и Даорией, лишив наши расы возможности встречаться и вредить друг другу. «Без былого веселья», — ответил Аякс. Его голос понизился и стал больше подходить теневому. «Это правда, что Гипнос создал Привратника?» «Да, он создал Стража Переправы. Привратник отличается от нас всех. Он — часть самой Переправы, поэтому владеет сумраком и иллюзией. Говорят, что он вечен». «Вы его встречали?» Напряженно сжав деревянную столешницу пальцами, я поддалась вперед. Аякс поднял на меня взгляд, я вздрогнула, поняв, что с самого начала казалось неправильным в его лице. Черные глаза выглядели больше нормального размера, словно радужка шире в диаметре, чем обычно. Из-за этого они напоминали акульи. Теневой почуял мой испуг и обнажил ровные зубы в улыбке. Не зная я, что палагейцы точно не едят людей, подумала бы, что он не прочь обглодать мои кости. Аякс ничего не ответил. Меня охватило разочарование и отчетливое понимание, что его молчание не означает отрицательный ответ. Аяксу что-то нужно. За информацию он хочет нечто взамен. «Ты странное человеческое дитя», — протянул он. «Меня зовут Кассия». «Кассия — человеческое дитя», — передразнил он. «Я чую в тебе гнев, раздор и кошмары». Он проворковал последнее слово так, будто оно слаще любого нектара. Для удержания невозмутимого выражения лица мне потребовалась вся выдержка. «Я надеялся, что ты расскажешь мне, несколько новых снов. Аякс сбросил разочарованный взгляд на пустую чашку с чаем. Мысли панически заметались, хотя мое лицо оставалось беспристрастным. Не мог же он... «Что вы добавили в чай?» — строго спросила я, холодея под напускным спокойствием. «Мак. Любимый цветок переправы», — просто ответил Аякс, продолжив хмуриться и размышлять над непонятной задачей. «Вы подмешали мне наркотик?» «Нет, всего лишь снотворное. И, похоже, положил слишком мало. Разве Коллинз не предупредил, что в качестве оплаты за информацию я беру истории из снов?» Скались в улыбке, уточнил Теневой, но почти моментально выражение его лица сменилось на детскую растерянность. «Хотя он сам, наверное, не знает. Ему я даю выпивку. И Коллинз думает, что провалы в памяти — последствия крепкого алкоголя». Я начала хватать ртом воздух, не зная, возмущаться мне или молчать. Мысль о том, чтобы отключиться в доме Теневого, вызывала ужас. Хотя стоило догадаться, что палагейцы никогда ничего не дадут бесплатно. Аякс же хотел рассказ о моих снах. Это странно. Но у палагейцев свои причуды. Благо, он действительно ошибся с дозировкой. Сонливости я не ощущала. «Тебе нравится их смотреть?» — сбил меня с мысли Аякс. «Их? Кошмары?» «Нет», — отрезала я, вновь скрыв все эмоции. «Как жаль», — искренне отозвался Аякс. «Но, может, порадуешь старика и поделишься хоть одним? О чем они?» Меня давно никто не спрашивал. «Об огне». «Огне?» «Чёрном пламени». «О, как интересно!» Теневой воодушевленно подался вперед, в глазах зажегся интерес. «Чёрного пламени не бывает». «Не бывает». «Тогда это кошмар или же фантазия?» Заинтригованно спросил Аякс, и я всерьез задумалась. Не успела ответить, как позади прозвенел колокольчик. Входная дверь хлопнула, позволив сбросить наваждение и оторвать внимание от глаз собеседника. Раздались приближающиеся торопливые шаги. «Деда, ты опять забыл запереть дверь! Я же говорила!» Девушка замерла на середине фразы, заметив меня. Высокая, красивая, как и все теневые. Пышные шоколадного цвета волосы блестели в свете пляшущего пламени свечей. Глаза не столь темные, как у Аякса. Золотистая кожа, тронутая солнцем. Тело облепило короткое черное платье, а поверх него — распахнутое приталенное пальто. Либо она не так восприимчива к прохладе, либо только что из машины. Высокие каблуки подсказывали, что второй вариант ближе к истине. На лице девушки отразилось раздражение — пальцы стиснули дорогой клатч. «Деда, что здесь делает человек?» «Все в порядке, Мэйв», — заверил Аякс, а после обернулся ко мне. «Это моя внучка, Мэйв». «Значит, и она из дома гордыни. Благо, не из дома гнева, но говорят, что у девушек с кровью гордыни весьма вспыльчивый нрав». «Пусть убирается! Ты знаешь, что они неблагодарные крысы. Вспомни, что произошло в последний раз, когда ты пригрел человека!» — возмутилась Мэйв, пожирая меня ненавидящим взглядом. Я ответила ей таким же, хладнокровно выслушав сравнение с обитателями помоек. «Она ученица Коллинза», — защитил меня Аякс. «Ах, этот! Что ж ты сразу не сказал, деда?» Сладким голосом пропела Мэйв, отчего Аякс расплылся в виноватой улыбке, явно не ощутив очевидный сарказм. Улыбка Теневого померкла, когда Мэйв и его одарила недовольным взглядом. «Коллинз! Этот никчемный профессоришка от Даориев тобой пользуется. Говорила тебе, что так и будет. Его ты до коллекции допустил, а теперь он приглашение в твой дом всем подряд раздает. человеческий паразит!» — рявкнула Мэйв. Среди людей есть ненавистники теневых, вроде тех же фанатиков. Но в большинстве своем такие, как я. Относятся к нашему соседству с сомнением, но без открытой неприязни. Однако я впервые встретила палагейца, столь негативно настроенного против моей расы. В конце концов, здесь силком никто никого не держит, и в любой момент недовольные могут вернуться в свой мир. Я говорила тебе, деда, что ты слишком к ним добр. Я с изумлением уставилась на Аякса. Он напоил меня снотворным, одаривая улыбкой, которая временами вызывала желание сбежать. Это его Мэйв назвала слишком добрым. «Выметайся!» Мэйв грубо схватила меня за локоть и поставила на ноги. Все возражения вылетели из головы, которая закружилась от резкого движения, и я пошатнулась. Аякс поднялся следом. «Подожди, Мэйв. Помнишь, Коллинз говорил, что так невежливо?» Встрял Аякс, и я разочарованно вздохнула. Ведь в разговоре мы только подошли к самому интересному. Он упоминал, что люди обязательно прощаются. «Нет, он это серьезно? «До свидания, Кассия, человеческое дитя!» Чинно склонив голову, попрощался Аякс. «Приходи еще. В следующий раз я приготовлю чай покрепче». Я разинула рот, не веря, что он считает это нормальным. «Ну, хватит!» Вышла из себя Мэйв и с небывалой легкостью выволокла меня в первый зал. Опомнившись, я вырвала руку из ее хватки. «Я могу идти сама». Мэйв выше ростом, плюс каблуки, но я расправила плечи и упрямо встретила ее взгляд. Аякс за нами не пошел, а теневая угрожающе придвинулась ко мне. «Попытаешься обмануть или что-то украсть у моего деда, воспользовавшись добротой 140-летнего старика, и я скормлю тебя эринием?» Угрожающе процедила она. Мэйв даже не моргнула, говоря, что отдаст меня на растерзание свирепым созданием, рожденным мраком для мести. Я сжала челюсти и не позволила себе дрогнуть, хотя секунду назад относилась к тем людям, которые не особо верили в существование эриний. Однако твердость, с которой Мэйв озвучила угрозу, лишила меня былого скептицизма. Сколько же чудовищ прячется на переправе? «Аяксу 140 лет?» — переспросила я, пытаясь сбить ее с толку своим безразличием к угрозам. Действительно почтенный возраст, предел для обычных палагейцев, но Аякс выглядел бодрым. Разве что сильнейшие архонты способны прожить до 200 лет. «Проваливай!» — зашипела теневая. Не позволив ей вышвырнуть меня силой, я сама направилась к выходу. Хотя Мэйв все равно удалось оставить последнее слово за собой, она раздраженно пихнула меня в спину и с грохотом захлопнула дверь. Однако я уже не переживала об этом. Появилась проблема посерьезнее. Время пронеслось быстрее, чем казалось. У Аякса не было окон в гостиной, и я не обратила внимания, что солнце зашло, а сумерки начали сгущаться.